этой самой бытовой жизни, когда надо это сделать, надо это, надо вот купить, надо продать, надо детей кормить и так далее. Вот это все, это быт. Да, здравствуйте. Так вот, да, пожалуйста. Так вот, с бытом именно сталкивает, притом быт он в Москве такой патриархальный, и, в общем, не зависящие от этих самых государственных законов, от государственных идей, которые, они там где-то все витают над, высоко над этой Москвой. А Москва живет, как жила 200 лет назад, как 300 лет назад жила. Она, значит, живет, эта самая столица на пенсии, и будет жить, пока она столица на пенсии. Потом поменяемся ролями, конечно, опять. Вот, но Москва – это быт. Вот это быт повседневный. И с этой стихией сталкивается Чацкий. И это, конечно, так сказать, была острая неожиданность. Столкнуть личность с бытом, с повседневным бытом. Причем, значит, повседневный быт Грибоедов изображает таким образом, что это вот такая стихия, именно стихия, не пронизанная сознанием, а просто живущая, существующая по инерции, непросветленная, темная, неразумная и противостоящая всему, так сказать, разумному, достойному, личностному, что есть в обществе же сила вот такая, костная. Костная и очень тяжелая, тяжеловесная сила. И вот конфликт с Нечацкого развертывается следующим образом. Автор, конечно, на стороне Чацкого. Можно даже сказать примерно так, если выйти за пределы пьесы и так соотнести это как-то с биографией Грибоедова, с его, ну, психологией, то, наверное, можно это истолковать так, что Чацкий – это тот же Грибоедов, только помоложе, понаивнее еще, еще чего-то не понявший в жизни, в этой. Вот, а автор Грибоедов, Александр Сергеевич, который эту пьесу пишет, это тот же самый человек, только уже кое-что понявший, кое-чему научившийся, и уже на себя прежнего способный посмотреть несколько иронически. Несколько иронически и с пониманием того, в чем он когда-то ошибался. Но это, понимаете, уже мы выходим за пределы пьесы. А если говорить о оставаться в пределах пьесы, то что налицо? Значит, с одной стороны, автор помогает Чацкому доказать свою правоту. Развертывается его обличение. И в своих обличениях он оказывается то и дело прав. Ученый комитет, который поселился, и с криком требовал присяг, чтобы грамоте никто не знал и не учился. Вот, значит, такая политика. Вот. И действительно, когда он издевается над этой политикой, он прав. Что тут говорить? Но вместе с тем есть моменты неправоты, заблуждения. В его позиции есть и моменты заблуждения, которые действительно выясняет объективное развитие действий. Никто об этом прямо не говорит в пьесе, никто ему на это не указывает, потому что выше его в пьесе никого все равно нет. Есть только автор, но он невидим. Вот, и вот этот невидимый автор посредством объективного развития действия как раз обнаруживает моменты заблуждения в позиции Чацкого. Какие это моменты? Ну вот попробуем выделить, по крайней мере, три из них. Первый заключается в том, почему Чацкий вот произносит свои обличительные монологи? Перед кем? Перед Фамусовым, перед Хлёстовой, и Репетиловым и так далее. Почему? Что он надеется их перевоспитать? Да знаете, только этот вопрос, и он покажется вам нелепым. Потому что Чацкий понимает, что Москва неисправима. Скорее всего, неисправима. Что нового покажет нам Москва? Вчера был бал, а завтра будет два. Ну и дальше, говорит, все то же самое, все то же самое, все тот же толк, и те же стихи в альбомах, ничего не меняется. На что же он надеется? Он просто зол. Его разозлили, говорит Гончаров, его разозлили. И он пытается их уязвить. Но понимаете, когда человек пытается других людей уязвить, он должен на что-то опираться в их сознании. И Чацкий явно исходит из того, что есть какая-то общезначимая система ценностей, вот для всех это значимая, на которую он и может опереться в своих обличениях. Если он покажет этим людям, что с точки зрения вот этой общезначимой системы ценностей они ничтожны, там, мерзкие, отвратительные, порочные, преступные, это их уязвит. Им будет больно. И, между прочим, вдруг с удивлением обнаруживает, что им не больно. То есть это он их раздражает, но как комар, который гудит, знаете, и что-то такое неприятное, какие-то явно что-то хочет нехорошее сделать со мной. Вот. Но на самом деле никто не уязвлен. По-настоящему. Значит, вот когда часто успевает выдать свою формулу насчет «слушать бы рад, прислуживаться тошно», вот, пожалуйста, еще один афоризм, вошедший в язык. Чацкий, автор его, получается так. «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Фамусов принимает этого внимания и рассказывает ему в ответ о дяде Максиме Петровиче, который не просто прислуживался, прислужился уж даже не на службе, а упал, помните, да так, что чуть затылка не расшиб. Старик заохал, голос хрипкий, был высочайшую пожалованной улыбкой. Прекрасно, понимает Максим Петрович, падает в другую рядь, уж нарочно. Смех пуще, а он и в третий, так же точно. Вот, старый человек, большой вельмож, три раза хлопается на пол для того, чтобы рассмешить императрицу. Это же унижение неслыханное. Вот эти русские аристократы, вельможи вообще, шуты гороховые. А говорит, упал он больно, встал здорово. Значит, кто пользуется влиянием при дворе? Кто в чины выводит, кто пенсии дает? Максим Петрович, да. Вы нынешняя нутка? То есть вы-то смеетесь над ним? А что вы можете? А ничего вы не можете. Да, вот он унижался, да, упал, боль, встал здорово. Он все может. Худо вам будет, к кому придете, подразумевается. К нему, помогите, Максим Петрович, пропадаю. Кроме него никто не вытащит вас. Почему? Потому что он три раза упал. Ну, как по-вашему, говорит Фамусов, по-нашему смышлен. То же самое Молчалин, которое в частке держит за полное ничтожество. Принимает за полное ничтожество, не догадываясь о том, что он для Молчалина тоже не ничтожество, а хуже, неудачник. Начинает кипятиться при трех министрах, да, значит, Фома Фомич, значит, слог его здесь ставил, слыхал, что, ну, говорится, дурак, короче, для Фома Фомич. И слог его здесь ставят в образцовых. Говорит Молчалин. Я глупости не чтец, тем пуще образцовых. И да, начинает кипятиться тот Молчалин так сочувственно. Вам не дались... Да, какие у вас, значит, достоинства? Заходит речь о том, какие достоинства Молчалина. Два, говорит, умеренность и аккуратность. Иронизирует Чацкий. Чудеснейшие два. И стоят наших всех. Молчалин сочувственно. Вам не дались чины по службе, не успех. Вот что-то кипятишься-то. Но причем это Кирилл Лавров, которого сейчас, конечно, представить себе в этой роли невозможно, в свое время играл ее, значит, в спектакле Товстоногова. Это он делал это в стиле «Мальчик из МГИМО». Ну, знаете, что такое МГИМО, да? Знаете. Вот такой внешторг будущий, Министерство иностранных дел. Вот такие мальчики. Циничные, элегантные. Он тоже был такой циничный, элегантный. Все понимает прекрасно, что ему надо понимать. Вот, а что ему не надо понимать, так на то он наплевал. Вот перед ним кипятится Юрский, значит, за него так кюхельбекеровскими манерами. Он так стоит, смотрит, да-да-да-да-да-да-да. Ну, говори, говори, говори, голубчик. Не дались чины, по службе не успех, неудачник. Ну, что ж делать, сам виноват. Сам виноват. А у меня все в порядке. Вот. А тот его пытается сравнять с землей. Пустую совершенно. Король, ну это, конечно, современная интерпретация, которая тоже огрубляет, усиливает тонкий рисунок Грибоедова. Вот, но, понимаете, значит, действительно, Чацкий тут не понимает каких-то, явно не понимает каких-то вещей. То есть явно не понимает, что система ценностей у разных людей разная. И то, что для него как-то ценно, важно, так сказать, значимо, для них имеет прям противоположный смысл. И об этом он разбивается, кстати. Теперь второе. У него тема старух и стариков, заметьте, доминирует. в его обличении. Старики, старухи, значит, это...